16. И вот, когда крик Фримена Мосса начал затихать, единый разум сотрясла новая волна воплей, на этот раз гибнущих Энди и Иды Бозман. Ньют и Дик с гримасами боли на лице терпеливо пережидали эту пытку. Наконец крики смолкли. Дик Эллисон узрел скопившиеся впереди машины. Они заполонили все шоссе номер 9. Стояли на обочинах и дорожном полотне. Фрэнк Спрюс, водитель здоровенного бензовоза, высунулся из кабины и уставился на Ньюта с Диком. Фрэнк, как и эти двое, чуял остальных. Всех тех, кто пытался добраться до фермы Бобби. Всех тех, кто застрял на этой и других дорогах посреди полей, замер в ожидании команды. Дик повернулся к Ньюту. «Пожар!» «Да, пожар!» «Сможем ли мы его потушить?» Ньют задумался, и на миг его мысленный голос смолк. Дик понимал, что напарнику хочется попросту на все плюнуть и устремиться на поимки пьяницы. Его собственные желания тоже были весьма прозаичны. Он мечтал порвать Джиму Гарднеру глотку. Да только таким способом всех бед не предотвратить, и это понимали оба, как понимали и все сарайщики, и даже Эдли. Ставки росли. К тому же Дик немало не сомневался, что питомец Бобби все равно лишится глотки, так или иначе. Пустое дело связываться с таминокерами. Они слишком легко раздражаются. Многие народы с других планет успели уяснить себе эту житейскую мудрость задолго до нынешних фейерверков в Хейвене. Взгляды Дика с Ньютом были устремлены на окруженное деревьями поле, где разбился Эльт Баркер. От легкого дуновения колыхались венчики трав, шелестели пышные кроны, пока не сильно, зато ощутимо угадывался ветер, который дул с востока на запад. Его нельзя было даже окрестить бризом, и все же чувствовалось, что он понемногу крепчает. «Да, мы сумеем потушить пожар», — наконец ответил Ньют. «Остановим и огонь, и забулдыгу? А точно сможем!» Последовала новая пауза. Подумав, Ньют пришел к решению, которое Дик уже давно просчитал. «Не уверен, что нам удастся сделать и то, и другое. Думаю, одно из двух, но не оба дела сразу. Тогда пусть пока горит, не будем отвлекаться. Да, пусть горит. Корабль будет спасен, корабль останется невредим, учитывая, как дует ветер». Они переглядывались, скаля рот в беззубой ухмылке, и их мысли сливались в единую многозвучную гармонию. Один голос, один ум. Пожар отрежет его от корабля, ему не подобраться к кораблю. На дорогах и в полях люди слушали это мысленное совещание. И вот они с облегчением вздохнули. Да, он не пройдет, не подберется к кораблю. Он все еще в сарае? Да. Ньют обратил на Дика встревоженный взгляд. «Какого черта он там забыл? У него есть что-то, чем он может что-нибудь сделать? Сделать что-то кораблю?» Повисло молчание. И тут голос Дика обратился не только к Ньюту Берингеру, но ко всем сарайщикам. Он звучал четко и повелительно. «Соедините мысли! Соедините свои мысли с нашими!» «Все, кто может, соедините свои мысли с нашими и слушайте! Слушайте Гарднера! Слушайте!» И все прислушались. В знойной тиши летнего полдня они молча слушали, а за ближайшими холмами в небо тянулись удушливые столбы дыма.